Робин блаженствовал. Будучи предоставлен самому себе, он всегда испытывал радость свободы и прилив сил. К тому же ему порядком надоело тащиться за паломниками, которые то и дело опускаются на колени. Да и шли они совсем не туда. Город столько раз сносили и перестраивали, что он теперь совершенно не похож на тот, каким был 2000 лет назад. Единственный способ восстановить его в прежнем виде — это снести снова, после чего копать и копать, пока не обнаружатся все старые фундаменты. Может быть, он станет археологом, когда вырастет, если не ученым, как его отец. Эти две профессии очень похожи, — решил Робин. Во всяком случае, священником, как мистер Бэбкок, он не станет. Нет, это не для нашего времени. «Сколько они еще пробудут в храме?» — размышлял он. «Возможно, несколько часов. Храм битком набит священниками и паломниками. Все они хотят молиться и, конечно, натыкаются друг на друга». Представив себе такую картину, он рассмеялся, а, рассмеявшись, захотел в туалет. Бабушка не выносит слово «туалет», но в школе все так говорят. И поскольку настоящего туалета поблизости не было, Робин облегчился, встав у стены храма. Затем сел на ступеньку, вынул карты и разложил их на коленях. Дело в том, что Иисуса содержали либо в Антониевой крепости, либо в цитадели. Возможно, и там, и там. Но которое из двух мест было последним, откуда он с двумя другими осужденными отправился на Голгофу, неся на спине свой крест? Из Евангелия это не ясно. Его привели к Пилату. Но Пилат с одинаковым успехом мог пребывать как в одном, так и в другом месте. Пилат передал Иисуса первосвященникам на распятие. Но где они ожидали его? Вот в чем суть. Они могли ждать его во дворце Ирода, там, где сейчас стоит цитадель. Тогда Иисус и два разбойника вышли из города через Генавские ворота. Робин заглянул в другую карту. Генавские ворота теперь называются Явскими, или по-еврейски Яфо. Все зависит от того, на каком языке говорить. Ирод, первый великий, около 73-го, 4-й год до нашей эры. Царь Иудеи с 40-го года до нашей эры. Завладел троном с помощью римских войск. В христианской мифологии ему приписывается избиение младенцев при известии о рождении Христа. Робин посмотрел на дверь храма. «Они еще долго пробудут там», — подумал он, — и решил пойти к Явским воротам, проверить правильность своей догадки. Это не очень далеко, и с современной картой он не заблудится. Минут через 10 Робин подошел к воротам и остановился, чтобы осмотреть местность. Снаружи стояли машины, входили и выходили люди, совсем как у ворот святого Стефана в противоположном конце обнесенного стенами города. Конечно, главная сложность заключалась в том, что вместо голого склона и садов, как 2000 лет назад, здесь пролегала оживленная магистраль. И широко раскинулся современный город. Робин снова заглянул в карту древнего Иерусалима. В былые времена у северо-восточного угла города высилась могучая Псефинская башня, та самая, которую приезжал осматривать император Тит, когда в 70-м году по Рождеству Христову стоял с легионами римлян под Иерусалимом, перед тем, как захватить его и предать разграблению. На ее месте построили какой-то францисканский коллеж. Францисканский коллеж для мальчиков, основанный в Иерусалиме в 1862 году. Хотя, подождите, францисканский коллеж или отель-рыцарский дворец, впрочем, неважно. Все равно это в старом городе. Значит, опять какая-то путаница. Ведь городские стены и те перестроены. «Я воображу, — сказал про себя Робин, — будто я Иисус Христос, и только что вышел из Генавских ворот. Вместо улиц — голый склон и террасы садов. В саду людей не распинают, выбирают место где-нибудь подальше, тем более перед Пасхой». Подобный вывод говорит о критическом отношении Робина к устоявшимся авторитетам. В Евангелии сказано: «На том месте, где он распят, был сад». Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 41. Правда, Иоанн, единственный из евангелистов, упоминает об этом. «Иначе начнутся беспорядки, а возмущений и без того хватало. Так что Иисусу и двум другим осужденным пришлось проделать немалый путь. Поэтому Симона Пахаря, наш директор сказал, что киренеянин по-арамейски значит пахарь, и заставили нести крест. Он как раз возвращался с работы в поле. Сам Иисус не мог нести крест, он слишком ослабел. Иисуса и двух других привели на каменистую пустошь, поросшую кустарником. Она хорошо просматривалась с Псефинской башни, где воины выставили сторожевые посты. Таким образом, если бы кто-нибудь попытался освободить осужденных, из этого ничего бы не вышло. Довольный своими выводами, Робин повернул направо от Явских ворот и шел по широкой улице, пока ему не показалось, что от давно исчезнувшей Псефинской башни его отделяет нужное расстояние. Он обнаружил, что стоит на оживленной площади. От нее в разных направлениях расходились широкие магистрали, по которым с шумом неслись потоки машин. На противоположной стороне площади высилось огромное здание, городская ратуша, как значилось на современной карте. «Вот она, — подумал Робин, — та самая пустошь. Там, где теперь ратуша, — поля. Пахарь обливается потом. Иисус и все остальные тоже. И солнце палит. И на небе не облачко, совсем как сейчас. Когда воздвигнут кресты, поля окажутся за спиной у распятых, а их лица будут обращены к городу». Робин на секунду зажмурился, обернулся и посмотрел на обнесенный стенами город, невыразимо прекрасный в окутывающей его золотой дымке. Конечно, Иисусу, который почти всю жизнь странствовал по горам, долинам и бедным селениям, этот город казался самым прекрасным в мире. Но если смотреть на него 3 часа подряд, да еще испытывая такие мучения, он, разумеется, перестанет казаться столь прекрасным. Одна смерть принесет избавление. Раздался гудок автомобиля, и Робин отскочил в сторону. Если он не поостережется, то тоже может умереть. А это уж совсем бессмысленно. Он решил возвратиться в город через новые ворота. Они были совсем недалеко справа. Какие-то люди ремонтировали участок дороги, по которой шел Робин, и когда он подходил к раскопанному месту, рабочие что-то кричали ему и показывали на проносящиеся мимо машины. Робин не понял ни слова, но догадался, что они имели в виду, и, быстро отпрыгнув в сторону, оказался в безопасности рядом с ними. Возможно, они говорили на идише, не исключено, что на древнееврейском, но ему, конечно, очень хотелось услышать арамейский. Дождавшись, когда рабочий выключил бур и оглушительный грохот стих, Робин обратился к ним. «Кто-нибудь из вас говорит по-английски?» — спросил он. Рабочий с буром улыбнулся и покачал головой, потом окликнул своего товарища, который стоял в яме, склонившись над какими-то трубами. Тот поднял голову и посмотрел наверх. Он был молод, как и все остальные. У него были ослепительно белые зубы и черные курчавые волосы. «Я говорю по-английски», — сказал он. Робин пристально разглядывал яму у себя под ногами. «В таком случае скажите, пожалуйста, вы нашли там что-нибудь интересное?» Молодой человек рассмеялся и поднял за хвост маленькое животное, похожее на дохлую крысу. «Туристский сувенир», — предложил он. «Может быть, какие-нибудь черепа, кости?» — с надеждой спрашивал Робин. «Нет», — улыбнулся рабочий. «Для этого надо бурить очень глубоко, под каменной толщей. На, лови!» И он бросил Робину камешек со дна ямы. «Осколок Иерусалимской скалы, храни его, он принесет тебе счастье». «Большое спасибо», — сказал Робин. «А не сказать ли им, — размышлял Робин, — что, возможно, они стоят в каких-нибудь 100 ярдах от места, где 2000 лет назад были распяты 3 человека?» Однако после недолгого раздумья он решил, что либо ему не поверят, либо его сообщение не произведет должного впечатления. Какое им дело до Иисуса? Ведь он не Авраам и не Давид. Давид, конец 11 века до нашей эры, около 950 года до нашей эры, царь Израильско-иудейского государства. После гибели Саула был провозглашен царем Иудеи. Присоединил к ней территории израильских племен и создал единое государство со столицей в Иерусалиме. По библейской легенде, юноша Давид победил великана Голиафа. Давид прославляется церковью как кроткий праведник, хотя из библейского описания его жизни видно, что это был вероломный и жестокий деспот. С целью возвысить значение Иерусалима, он перенес туда ковчег Завета и учредил богослужение при нем. Религиозная традиция приписывает Давиду авторство псалмов. В христианстве Христу приписывается происхождение от Давида. Кроме того, с тех пор в Иерусалиме убили и замучили столько народа, что молодой человек может просто пожать плечами и будет прав. Более тактично поздравить их с наступающим праздником. Сегодня 14-й день Нисана, и на закате все работы прекратятся. Робин положил камень в карман. — Желаю вам счастливого Пейсаха, — сказал он. — Ты иудей? — спросил молодой человек, удивленно взглянув на Робина. — Нет, — ответил Робин. Он не мог определить, к чему относится вопрос — к его национальности или религии. Если к последней, то надо бы ответить, что его отец атеист, а мать ходит в церковь лишь раз в году, на Рождество. Нет, я приехал из Англии, из Литл Блэдфорда. Но я прекрасно знаю, что сегодня 14-й день Нисана, и что завтра у вас праздник. «Именно из-за праздника, — подумал Робин, — и на дорогах такое движение, и в городе настоящее столпотворение. Он надеялся, что его осведомленность произвела на молодого человека достаточно сильное впечатление. «Завтра ваш праздник опресноков», — сказал он ему. Молодой человек снова улыбнулся, обнажив ряд белых зубов, и, смеясь, сказал несколько слов своему товарищу. Тот крикнул что-то в ответ и врубился буром в дорожное покрытие. Вновь поднялся страшный грохот, а молодой человек сложил ладони рупором и прокричал Робину из ямы. «Это еще и праздник нашей свободы! Ты тоже молодой! Радуйся вместе с нами!» Робин помахал рабочим рукой и пошел по направлению к новым воротам. Его рука в кармане крепко сжимала кусочек гранита. «Праздник нашей свободы» звучит лучше, чем еврейская Пасха. Не так старомодно и более современно. Больше соответствует нашему времени, как сказала бы бабушка. И о какой бы свободе ни шла речь, свободе от рабства, как в Ветхом Завете, свободе от владычества Римской империи, о которой так мечтали евреи в то время, когда распяли Иисуса Христа, свободе от голода, нищеты, бездомности, свободе, которую завоевали для себя молодые люди, чинившие дорогу, все это одна свобода. Везде и всюду хотят люди свободы от чего-нибудь. И было бы совсем неплохо, — решил Робин, — если бы во всем мире можно было объединить Пейсах и Пасху, и тогда мы все вместе могли бы радоваться празднику нашей свободы. На закате автобус выехал на дорогу, ведущую на север от Елеонской горы. Никаких драматических событий больше не произошло. Боб и Джилл Смиты после безуспешных поисков в районе храма Гроба Господня направились в сторону Новых Ворот и там встретили Робина, который, как ни в чем не бывало, входил в город вслед за группой поющих паломников с побережья. Из-за мисс Дин отправление автобуса задержалось. Санитарная машина доставила ее в больницу в шоковом состоянии. К счастью, никаких внутренних или внешних повреждений у нее не обнаружили, и все же ей пришлось пробыть там несколько часов. После того, как мисс Дин сделали укол и дали успокаивающего, врач объявил, что она в состоянии продолжить путешествие, и строго наказал, чтобы по прибытии в Хайфу пострадавшую немедленно уложили в кровать. Ухаживать за больной вызвалась Кэт Фостер. — Как это мило с вашей стороны, — пролепетала мисс Дин. — Как мило! О ее злополучном приключении решили не упоминать. Да и сама мисс Дин не касалась этой темы. С пледом на коленях, в полном молчании, сидела она между Фостерами. Леди Алтея тоже была молчалива. Голубой шифоновый шарф служил теперь для того, чтобы скрывать нижнюю часть ее лица, что придавало ей сходство с мусульманкой, которая все еще прячет лицо под покрывалом. Впрочем, это лишь подчеркивало ее величавость и грацию. На коленях леди Алтея тоже лежал плед, и рука полковника нежно поглаживала под ним пальцы супруги. Молодые Смиты держались за руки более открыто, причем Джилл не упускала случая как бы невзначай показать новый довольно дешевый браслет, который Боб купил ей в одной из лавок, когда они с Робином возвращались в отель. Бэбкок сидел рядом с Робином. Как и мисс Дин, он переоделся. На нем были брюки, одолженные у Джима Фостера, и несколько ему великоватые. По этому поводу никто не сказал ни единого слова, за что Бэбкок был несказанно признателен. Когда автобус огибал гору Скопус, никто даже не оглянулся на Иерусалим. Никто, кроме Робина. Наступил и миновал девятый час 14-го дня Нисана. Воров или мятежников, как узнать, кем они были на самом деле, уже сняли с крестов, сняли и Иисуса, и тело его, возможно, уже покоится в глубокой могиле в скале там внизу, где сегодня трудились молодые рабочие. Теперь они могут отправиться домой, умыться и вместе со своими близкими готовиться к празднику. Робин повернулся к Бэбкоку. «Как жаль, — сказал он, — что мы не смогли остаться еще на два дня». Бэбкоку, который желал только одного — поскорее оказаться на пароходе, запереться в своей каюте и постараться забыть позор, пережитый им в храме гроба Господня, оставалось лишь поражаться выносливости юности. Ведь мальчик целый день носился по городу и к тому же чуть не потерялся. — Почему же, Робин? — спросил он. — Право, трудно сказать наперед, — ответил Робин. — Конечно, подобные вещи маловероятны в наше время. И все же, возможно, мы бы и стали свидетелями воскресения. Конец книги. Ноябрь 1991 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Евгений Терновский.